Саяма увидел, как Хиба нахмурился и наклонил голову. «Почему ты вдруг хочешь это узнать?» Не было необходимости давать подробный ответ на этот вопрос. «Некая личность попросила у меня эту информацию, и мне самому хочется выяснить, почему Третий Гир до сих пор сражается. Судя по тому, что я слышал, уцелевший человек Гира, Аполлон, является пацифистом, но... чушь!» Оборвал его смехом Хиба. «Тогда что ты предлагаешь? Серьезно, ты же не думаешь, что Третий Гир сражается потому, что на них нападаю я, пытаясь получить концептуальное ядро для ускорения эволюции Микаги? Это определенно один из возможных вариантов». «Ну, это не так. 5 лет назад они сами начали драку. Перед нами неожиданно появился бог войны и атаковал. Именно тогда Микаги-сан впервые призвала Сусамикада». Его голова немного поникла, и он приложил ладонь к белой бандане. «Извини, я не могу больше ничего сказать. Но с тех самых пор мы с ними сражаемся. Недавно мы сознательно пролетали сквозь Кансай, чтобы их выманить, но площадь поисков штаб-квартиры сузилась лишь до общего региона Акаямы». «Понятно», — сказал Саяма, кивнув. «Как странно». Подумал он с обновленным пониманием значимости вопроса номер 4. Если их сражение началось 5 лет назад и продолжалось таким образом, это означало, что у них не было ни единой возможности для переговоров. Если Аполлон пацифист, почему он атаковал первым и почему позволил продолжать сражение, когда это не улучшало ситуацию? Вполне возможно, что его окружение действовало самостоятельно. Но это значит, что у его последователей есть собственная причина ставить нападение над желаниями своего господина. Саяма не понимал, поэтому перестал об этом думать. Дальнейшее обдумывание может быть опасным. Он повернулся к Хибе, чья голова виновато опустилась. «По поводу прошлого вопроса, я не так и много знаю о поколении моего деда. Все, что я знаю... Он вошел в третий и вернулся, используя Сусамикада, который нес тяжело поврежденного Сусахита Возрожденного. И после этого рефлексивные механизмы Микаги-сан использовали как посредник для контроллера гигантской машины, известной как Сусао». Он кивнул. «А еще я не знаю, где Микаги-сан спала до 95-го. Выходит, тебе ничего не известно о результате финального сражения Третьего Гира?» «Я знаю результат, но не знаю, как это случилось. Ты можешь сказать нам результат? Что именно вы хотите узнать?» «Как осторожно», — подумал Саяма, ощутив сопротивление, и решил спросить все и сразу. «Мне бы хотелось узнать, что произошло с Аполлоном. В то время он должен был пилотировать бледно-голубого бога войны. Тифон сделали специально для него, и сейчас он активен. Так почему же Аполлон сменил машины?» Хиба немного засомневался, но в итоге произнес: «Я тоже не знаю почему». Он преувеличенно пожал плечами, и Сая моментально кивнул. Синзя ткнула локтем ему в бок и произнесла так, чтобы услышал только Саяма: «Он сумел ответить, но мне кажется, ты спросил за раз слишком много». «Нет, его ответ многое мне дал. Этого достаточно». Хиба успешно проглотил наживку, и Саяма планировал позже раскрыть, что же он узнал, и получить за это похвалу. «Комплименты от Синзи-кун поистине очаровательная вещь». Хиба бросил на него подозрительный взгляд, поэтому Саяма снова заговорил. «Теперь вернемся к теме». «Прошу, давай». «Очень хорошо. Микаги-кун, ты не помнишь прошлое, не так ли?» Микаги кивнула. Саяма увидел, как на этот кивок на лице Синзи промелькнула тревога. «Синзи-кун тоже не знает о своем прошлом». Они обе ничего не знали о своих родителях, но Синзи до этого видела мать Микаги. Возможно, поэтому ее выражение лица и сменилось. И раз так, Саяма спросил у Хибы кое-что другое. «Ты рассказывал Микаги-кун о прошлом, которое мы видели вчера?» «Да. Я бы хотел вас за это поблагодарить. Это была полезная запись о ее матери». Выражение лица Синзи частично смягчилось. «Незачем так шуметь», — подумал он. «О ней уже есть кому волноваться». «Тогда позволь мне кое-что прояснить. сказал Саяма. «У нас есть способность видеть прошлое. Будет ли эта способность эффективным козырем против тебя?» Синдзи вздрогнула, когда это услышала. «Саяма-кун!» Суетливый и эмоциональный голос Синдзи дал понять, что они не должны этого делать. «Мы не можем! Это чужое прошлое! Люди хотят узнать их прошлое, и мы не можем извлекать из этого выгоду!» «О! Прошу, не относись к переговорам небрежно, Синдзи-кун! Я не пытаюсь извлечь выгоду из этого желания!» Он глянул ей прямо в глаза и, не отрывая взгляда, продолжил. «Мы также хотим кое-что узнать. Используй он это как козырь против нас. Посмотришь ли ты на это, как на извлечение выгоды из нашего желания узнать? Если обменять это на что-то эквивалентной стоимости, получится отличная разменная монета». «Но...» Её губы скривились, и она крепко сжала его левую руку. «Мне не нравятся подобные сделки». Её голос задрожал, и что-то навернулось в уголках её глаз. Смены плана из-за чьих-то слёз ничего не добьёшься. Поэтому Саяма последует собственным принципам. Но в то же время слёзы на её глазах вызывали улыбку на его лице и облегчение в сердце. «И в этот раз правда вновь на твоей стороне, Синдзи-кун!» «А?» Сила покинула руку, которой она за него держалась. Вздохнув, Саяма пригладил волосы правой рукой и подождал, пока дыхание Синдзи успокоится. «В таком случае, как насчёт небольшой поправки, Синдзи-кун?» Он повернулся к Хиби, который выглядел немного напряжённым. «Что если изложить это так? Начни мы работать вместе, ты непременно сможешь увидеть прошлое, так же, как и до этого. Что скажешь теперь, малыш Хиба? Ты ничего не получишь и будешь сражаться с третьим гиром, тем самым препятствуя нашим действиям, или увидишь прошлое и будешь сражаться с третьим гиром, тем самым впутавшись в наши действия. Что это будет?» Он кивнул. «Я приглашаю тебя присоединиться к нам». «Присоединиться к нам?» Синдзи беззвучно повторила слова Саямы и уловила смысл. «Он даёт Рюдзи-куну к нам присоединиться?» «Что это значит?» Во-первых, она подумала о положительных элементах. Первое. Укат получит нового бога войны. Второе. Отряд Левиафана получит нового члена, и их связь с Департаментом национальной безопасности возрастет. Третье. Больше людей ее возраста, особенно младшеклассник, сделает ее счастливой. Затем она подумала об отрицательных элементах. Первое. Она волновалась о приглашении постороннего. Второе. Что он подумает, когда разузнает о её сущности? Третье. Станет ли он жертвой атак Казами или дурного влияния Изумы и Саямы? Она взвесила все за и против. Положительные стороны выглядели прилично. Первая отрицательная прояснится позже, вторая была проблемой её собственных чувств, и с третьим ему просто придётся смириться. «Саяма-кун, моё мнение о тебе чуточку улучшилось». «Ой, но на самую малость, хорошо?» «Не стесняйся хвалить меня сильнее. В последнее время обо мне было так много недоразумений, что мой измеритель удовлетворения просто зашкаливает. Между тем, малыш Хиба...» «Да?» Он принял мелкую защитную стойку перед Микаги, что удивило Синдзи. «Он так естественно её защищает», подумала она, бросив взгляд на Саяму. Но тот в данный момент сосредоточился на Хибе. «Слушай, в настоящее время все, кто к нам присоединяется, также получает должность в школьном совете. Как тебе нравится помощник казначея?» «Помощник казначея? Я не могу. Это поставит меня как раз возле сильнейшего бойца школы». «В каком-то смысле ты будешь на шаг от величайшего влияния. Не то чтобы ты сам мог на что-то повлиять, но я думаю, ты справишься, Хиба-кун. Ты сможешь уклоняться от атак?» «Я заметил, ты не отрицаешь моих слов». «Не переживай об этом, малыш Хиба. Теперь выбери один из следующих вариантов. А. Стать моим слугой. Б. Взмолиться, чтобы быть слугой великого Саямы. С. Выполнять мои приказы до конца своих дней». «Как насчёт Д? Ничего из предыдущего, засранец». Хиба почесал затылок. «В общем, я не уверен, что сказать о присоединении к вам». Договорив, Хиба повернулся к Микаге. Ее брови и вся голова слегка опустились. Она немного настороже. Последнее время они начали показывать и рассказывать людям то, что ранее было их тайной. Микаге спокойно показала свое тело, но, скорее всего, у нее были и другие мысли по этому поводу. «Мне нужно об этом помнить», — подумал он. Той ночью, когда их забрали в Укат, он много разговаривал со стариком в лабораторном халате, равно как и с мужчиной в черном костюме и с седыми волосами, которого сопровождала горничная. Микаге показала им свое запястье, и горничная показала свою руку. «Это странная организация. Куклы и люди работали там сообща. Если я к ним присоединюсь, получит ли Микаге-сан больше свободы?» Но Хиба покачал головой и решил, что слишком рано судить. «В данный момент я хочу лишь одного. Прошу, поймите, что мы уже разбираемся с третьим гиром», — сказал он. «Где-то через 5 лет после пробуждения Микаге-сан они начали на нас нападать. Нам хватало забот просто от них отбиваться. Но после уничтожения нескольких дистанционных богов войны, на горизонте наконец-то показалась истинная награда. И вы заявляете, что это ваша цель». Хиба кивнул, зашел за спину инвалидной коляски и взялся за ручки. Он глянул на ослабшие ноги Микаге. «У нас есть половина концептуального ядра третьего гира, и у них вторая половина. Если мы ее получим, Микаге-сан может стать человеком», — закончила Синзя. Хиба увидел, как она немного себя обняла. Это было мимолетное действие, но что-то об этой ситуации, должно быть, до нее достучалось. Затем она повернулась к Саями. «Что же нам делать? Если у них есть половина концептуального ядра, получение половины третьего гира не закончит путь Левиафана». «Действительно», — Саяма скрестил руки на груди. «Это каверзный вопрос. Все сводится к тому, чья сторона сдастся и как». Последовало молчание. «Какая тяжелая тишина», — подумал Хиба. «Ни одна из сторон не желала отступать. Что же мне делать?» Неожиданно он увидел слабое движение. Небольшой зверек на плече Саямы скрестил руки, прямо как его хозяин. Плечи Микаге затряслись, и она выдала забавный смешок. Смех был не к месту, но не часто она вообще смеялась. Вот почему Хиба улыбнулся и поддержал ее позади инвалидной коляски. Насаяма и Синзи не видели источник смеха. «А!» Через секунду Синзи догадалась и улыбнулась. Саяма затем сделал то же самое. Баку переглянулся между ними и скрестил свои коротенькие ручки еще сильнее. «Баку, должно быть, хотел присоединиться к беседе». Саяма горько улыбнулся и небрежно переместил стопу в сторону, но с чем-то столкнулся. «А?» Он опустил взгляд к основанию деревьев, окружающих дом, и обнаружил 30-метровый металлический кол. «Что это?» «Это защитный штырь с философским камнем внутри. Он сдерживает силу машин. Эффективный радиус мал, так что мы можем двигаться вокруг них. Но бог войны не сможет». «Значит, вы используете это в качестве защитных талисманов вашего дома?» «Да, но соседские собаки и коты любят выкапывать их из земли. Нужно вернуть его на место». Едва лишь Хиба подобрал штырь и на него глянул, его лицо переменилось. Верхняя часть кола была раздавлена. «А?» – спросила Синзи. «Местные собаки и коты должны быть просто невероятны», – произнес Саяма. «Судя по всему, они могут ломать металл». «Да, я тоже удивлен. Только произошло явно не это». Хиба осмотрелся по сторонам и обнаружил больше штырей под деревьями, окружающими дом. Они все были выкопаны так, чтобы посторонний не заметил. Они все сломаны. Когда по спине пробежался холодок, Хиба вздрогнул Асаяма огляделся. «Этот концепт ограничивается богами войны? Из-за того, что Микаги-сан тут живет, он в первую очередь влияет на большие объекты. Тогда, я полагаю, автоматическая кукла будет в порядке. Кукла, способная функционировать в Лоу-Гире. И теперь, поскольку от них избавились, надвигается бог войны?» Хиба глянул сквозь деревья в сторону своего дома. С отсутствием его матери он опустел, но прямо перед ним стояли два человека. Одной оказалась черноволосая женщина в красном костюме, и вторым был громадный мужик, одевший передник овощной лавки. Женщина стояла впереди и сделала шаг в сторону, тряхнув подбородком в сторону мужчины. «Дела плохи», – подумал Хиба, приготовившись к сражению. Мужчина согнулся и нажал на кнопку интеркома. «Хозяйка, это третий гир. Мы доставили вам сражение». Женщина подняла обе руки, и Хиба увидел, как позади нее возникли гигантские мечи. Прямоугольные клинки тянулись на 5 метров, и их было 6 штук в ряд. Женщина выдала крик, и между ней и мечами появилась красная фигура. «Бог войны!» И словно крик Синдзя послужил сигналом, 6 мечей врезались в дом Хибы. Мгновенная атака пронеслась сквозь дом и вызвала взрыв. Неожиданный поворот событий заставил Хибу принять боевую стойку. Подготовившись к сражению, он попытался выбрать себе напарника. Парень потянулся к руке Микаги, но обнаружил лишь пустое пространство. Он смотрел на нее сквозь вонь горящего дерева, разлетающиеся обломки и дым от взрыва. Но она пропала. Остались только пустая инвалидная коляска и трость. «Ах!» Хиба беспомощно гадал почему, поскольку раньше такого никогда не случалось. Они были вместе на протяжении долгих лет. Так как же она исчезла и куда? «Что ты делаешь, малыш Хиба? Похоже, третий гир питает слабость к похищениям. Потому что на этот раз они забрали Микаги-кун. Одновременно с атакой дома теми мечами, они развернули концептуальное пространство и взяли с собой только Микаги-кун». Саяма на него орал, отмахиваясь от взрыва и дыма рукой. И затем указал на пустое инвалидное кресло. «Она ждет тебя прямо там. Готовься к вхождению в концептуальное пространство и борись!»